найти место входа на верхушку системы. Давайте определим, что такое верхушка. Это сфера наибольшей ценности и преимуществ в области вашей работы. Некоторые люди, услышав о стратегии верхушки, начинают размышлять о бизнесах Джека Ма и Лю Цяндуна, думают о том, как заработать 100 миллионов юаней, или о том, в каком направлении будет развиваться Китай. Чем больше обижен человек, и чем меньше у него опыта усердной работы, тем больше он об этом думает. Им кажется, что такие отрасли и есть верхушка. Говоря прямо, эти отрасли для вас не верхушка, а путешествие в космос, потому что вы никогда не работали в них, тем более у вас нет в них никаких преимуществ. Для большинства людей верхушка находится возле них, в тех сферах, которые им доступны. У вас никогда не получится войти в сферу, которую вы даже не видели. Для того, чтобы найти верхушку, мы можем воспользоваться матрицей первенства. Разделим конкурентную область на два поля – высокая ценность и низкая ценность. Также разделим конкурентоспособность на большое преимущество и маленькое преимущество. Определение области наивысшей ценности – 20% сферы с самым высоким отношением вложенных капиталов к их отдаче. Определение области наибольшего преимущества – 20% самых сильных представителей отрасли. Так весь выбор сводится к четырем областям. Высокая ценность, низкая ценность, маленькое преимущество, большое преимущество. В PDF-приложении вы найдете таблицу «Эффект первенства». Если вы находитесь в клетке «Верхушка», это значит, что вы компания-единорог в самой трендовой сфере, лучший выпускник известного университета, первая актриса в популярном сериале. Толстые хвосты, высокая ценность, маленькое преимущество. Если вы находитесь в третьей или четвертой клетке оси высокой ценности, это значит, что вы разнорабочий в большой компании, плохой студент известного университета, бездарный актер в хорошем фильме. Вершина холмика. Низкая ценность, большое преимущество. Вы царь горы. Только вместо горы маленький холмик. Возможно, вы незаменимый работник какой-нибудь маленькой компании или специалист первого класса в не очень востребованной профессии, лидер какой-либо маргинализированной группы. Маленький, но красивый. Пустыня. Низкая ценность, маленькое преимущество. Вы не особо важный работник в маленькой компании, работаете на невостребованной должности в невостребованной сфере. Почему вы еще здесь? Возможно, из-за чувства безопасности. В зоне низкой ценности конкуренция тоже низка. Вам так комфортно. Со временем ваши навыки притупятся, и вы застрянете, так и останетесь здесь. Маленький и некрасивый. Эффект первенства кажется очень понятным. Нужно просто сосредоточиться на занятии с высокой ценностью, в котором у нас есть большое преимущество. Но люди часто не обращают внимания и недостаточно глубоко понимают многие идеи из-за их кажущейся простоты. Эффект первенства – это классический пример. На самом деле, чем идея проще, тем труднее ее воплотить из-за противоречия характера. Мы часто совершаем три ошибки. Однако нужно просто следовать соответствующим принципам, и тогда этих ошибок благополучно удастся избежать. Первая ошибка – начинать с уже имеющихся преимуществ. Многие книги по саморазвитию и даже карьерному планированию подчеркивают, что нужно отталкиваться от собственных преимуществ, найти ту сферу, которая вас привлекает. Это ошибка. Первое. Игрокам за пределами поля трудно увидеть настоящее преимущество. Полное название преимущества – конкурентное преимущество. Если не понимать конкурентную среду, как вы можете знать, с кем вы будете конкурировать и какие преимущества у вас есть? Например, коллеги часто говорят, что вы хорошо поете, что у вас есть талант. В последнее время популярна передача «Голос», и вы решаете развивать свой талант, увольняетесь и начинаете карьеру певца. Когда вы начинаете профессионально заниматься пением, вы понимаете, что в профессиональной среде такое преимущество, как «хорошо поет», самое базовое. По этой же причине совет близкого друга не равняется совету профессионального консультанта, а любовь к размышлениям не равна способности к размышлениям. Вы поймете, есть ли у вас преимущество, только когда войдете в эту сферу. Основное преимущество не выделено кружком на карте. Его нужно раз за разом оттачивать в борьбе. Без практики вы так и не поймете, что представляет собой основное преимущество. Второе. Преимущество в прошлом не равно преимуществу в будущем. Я отучился по специальности гражданского строительства. На встрече, посвященной пятилетию выпуска, когда одногруппники спросили, чем я занимаюсь, я ответил, что преподаю английский. Это рассмешило их до колик в животе. Очевидно, они не думали, что у меня есть преимущество в преподавании. После я выпустил книгу. Тогда одногруппники стали мне звонить с поздравлениями. «Я вчера увидел одну книгу. Автора зовут так же, как тебя». Очевидно, они не думали, что у меня есть преимущество в написании книг. Если отталкиваться только от изначальных преимуществ, то я должен был бы заниматься только гражданским строительством, так как самые большие преимущества у меня там, где я чувствую себя комфортно. В самом начале у платформы JD было преимущество в низкой цене на качественные товары. По сравнению с Taobao, у этой платформы было преимущество в том, что на ней не продавались подделки. После появился Tmall, на котором тоже продавались оригинальные товары. И тогда JD начал развивать другое преимущество – собственную доставку. Быстрая доставка на дом – это тоже преимущество. Цепляться за устаревшее преимущество – это значит потерять преимущество. Выпускники университетов часто оказываются перед выбором между плохой работой по специальности и перспективной работе не по специальности. На самом деле, все, кто через это проходил, знают, проработав 2 года, вы увидите, что те преимущества, которыми вы раньше дорожили, на самом деле даже не являются преимуществами. И наоборот, поведение и способы мышления, которым вы научились в университете, как раз и являются настоящими преимуществами. Принцип «исходить из ценности, а не преимуществ». Сначала нужно определить, что такое высокая ценность, а потом задумываться о преимуществах. Почему большинство людей не могут этого сделать? Потому что при выборе сферы с высокой ценностью вы сразу сталкиваетесь с трудностями и ожесточенной конкуренцией. Там вам не так комфортно, как в сферах с низкой конкуренцией на вершине холмика. Большинство людей в такой ситуации подсознательно отступят, придумают себе успокаивающую их причину. Возможно, мне это и не надо. Зная, что мы не попадем в центр мишени, мы просто стреляем наугад, а потом рисуем вокруг места попадания круг и говорим, что попали в десятку. 80% людей, делающих первый шаг, уже готовы к посредственному результату. Смотрите, казалось бы, простая мысль, но так как она идет против человеческой природы, то ее труднее всего осуществить. Не нужно заниматься чем-то только потому, что это легко. Не нужно покупать вещь, потому что она дешево стоит. Нужно покупать ее, потому что она имеет ценность. Не нужно жениться, потому что вы уже прижились. Нужно жениться, потому что вы любите друг друга. Не нужно бояться трудностей. Нужно бояться, что преодоление этих трудностей не принесет результата. Не нужно бояться уставать. Нужно бояться того, что эта усталость будет бессмысленной. Я не христианин, но мне очень нравится фраза Иисуса из Евангелия от Матфея. «Входите через узкие ворота. Путь, ведущий к погибели, широк, ворота просторны, и многие идут по этому пути. Но тесны ворота и узок путь, ведущие к жизни, и лишь немногие находят их». Профессионалы могут на время пренебречь своими преимуществами и думать о ценности. Они верят, что если путь правильный, то ресурсы, навыки и преимущества можно наработать. Профессионалы выбирают входить через узкие ворота. Вторая ошибка. Спешить войти в сферу, не думая о преимуществах. Многие люди поступают наоборот. Увидев зону высокой ценности, закатывают рукава и погружаются в работу. Они очень мало думают о своих отличительных преимуществах. Если первая ошибка приведет вас к тому, что вы прекратите развиваться, то эта ошибка может привести к саморазрушению. Например, популярное сейчас направление новых медиа и производство контента. Многие люди с азартом взялись изучать написание текстов. Лента бурлит сообщениями в духе «Я уже создал новый канал, придумал ему классное имя, собрал сообщество, начал писать и продержался 30 дней. Сейчас я уже написал 100 тысяч знаков». Написание текстов – это хорошо. Это ключевой навык, необходимый в будущем, а также хороший способ самовыражения и формирования дисциплины. Но если ваша цель – это догнать волну контент-маркетинга и интеллектуальной собственности, то вам стоит все еще раз хорошо обдумать. Когда такие люди всерьез начинают заниматься созданием контента, они понимают, что оказались в сфере, которая уже давно стала чересчур конкурентной. В каждом направлении этой сферы уже есть люди, занявшие верхушку. Эти люди уже очень давно не перестают думать и писать. Мимен, редактор Southern Metropolis Daily, Люшень Лейлей, журналист из агентства Синхуа, Лян Юэ, автор, начавший писать профессионально еще в 2002 году. У них всех есть общая черта – впечатляющий опыт, накопленный в прошлом. Неважно, попали ли они в эту отрасль случайно или пришли намеренно, но уже преодолев первые трудности, они приняли осознанное решение продолжать развиваться в этой сфере. Добавьте сюда накопленные ресурсы и способности, и в итоге получится очень сильное конкурентное преимущество. А что касается людей, готовящихся начать работу в этой сфере с нуля, и наобум выбравших дорожку, на которой и так уже слишком много бегунов, то они не то что не достигнут головы этой сферы, но даже не поднимутся до колена. Выбирая сферу, они исходят из чувства тревоги. Если сейчас не начать, то потом будет поздно. Или «но я тоже попробую». Мало кто знает, что дела, начавшиеся в тревоге, заканчиваются также тревогой. Иероглиф «глупы» «чуэн» состоит из частей «весна» «хару» и «жучок» «муси». Он означает жучка, только проснувшегося весной и бестолку летающего то тут, то там, в попытке найти направление. Многие люди при появлении возможности начинают тревожно суетиться. За этой суетой стоит инертность мышления. Очень мало кто из них анализирует правила игры, особенные навыки лидеров и собственную конкурентную стратегию в этой сфере. Это касается не только людей, стремящихся стать лидерами в области создания контента. Это также о людях, подающих заявку на обучение после того, как услышали о Big Data, о людях, открывающих компанию, насмотревшись на предпринимателей, о людях, прочитавших о популярности искусственного интеллекта, интернет-финансов или Big Data, и теперь стремящихся развиваться в этих сферах. Возможности приходят раз в несколько лет. Раз в несколько лет эти люди перебегают из одной сферы в другую и не получают ничего, кроме учащенного сердцебиения. Побегав так несколько лет из одной сферы в другую, они теряют и свой единственный капитал – молодость. Принцип – думать об отличительных преимуществах. Никогда не нужно идти за толпой в популярные сферы. Никогда не нужно идти за толпой в популярные сферы. Никогда не нужно идти за толпой в популярные сферы. Важные вещи – нужно повторять 3 раза. Чем выше ценность какой-либо отрасли, тем ожесточеннее в ней конкуренция. И тем более нужно полагаться на свои преимущества. Не нужно торопиться начать как можно быстрее. Сначала потратьте достаточно времени на изучение конкурентов и размышления об отличительных преимуществах. И только после этого приступайте. Почему это так трудно сделать? Потому что как только все бегут осваивать новые сферы, в которых кто-то еще и заработал большие деньги, у каждого человека возникает порыв. Если не начать сейчас, то потом уже будет поздно. Этот порыв происходит из многолетнего опыта, накопленного нашими предками. В этот момент нужно успокоиться и все хорошо обдумать, нужно пойти наперекор человеческой природе. В кабинете Уоррена Баффета нет компьютеров и экранов, показывающих изменения стоимости акций. Это тоже один из видов системы, которая позволяет вам не тревожиться без причины.